Глава 38. Не в силах больше пошевелиться, мы лежим рядом, глаза в глаза, приходим в себя потихоньку. Цунами пронеслось по ухоженному жилищу. Мы удивленно обозреваем последствия. След наш к постели устлан скомканными деталями гардероба. Мой ботинок одиноко стоит на пороге в спальню, смотрит гордо. Он один в приличном виде. Ему в новинку сдвинутые напольные ковры и оборванные бамбуковые занавеси. Я никак не могу насытиться ею. Я хочу говорить и говорить, и слушать ее шепот, смотреть на запекшиеся губы. Я хочу узнавать ее снова и снова. И мы болтаем без перерыва, едва найдя силы открыть глаза, и слушаем друг друга жадно. И стараемся рассказать о себе как можно больше. «Я поломал твою карьеру», — говорю я. «Чепуха». Взгляд ее отсутствует. Она сейчас не здесь. Она смотрит на меня, пробегает по моим глазам, но не видит. «Какая теперь карьера? Даже если отправят дослуживать в рядовые, это того стоило. Правда?» «Конечно, глупый». Она медленно проводит по мне пальчиком, провожает его глазами. «Я словно родилась заново. И я». «Мужчины лгуны», — убежденно произносит она. «У вас все по-другому, проще». «Только не у меня», — заверяю я севшим голосом. «Ты просто стараешься сделать неприятно», — сомневается она. «И это тоже. У меня такое чувство, что в меня зверь вселился. Я хочу тебя до самого донышка. Я даже первый голод не утолил, просто выдохся. Со мной такое впервые. Чем ты меня накормила?» «Так уж и впервые, лгунишка», — тихо смеется она. «Ты мне не веришь? Я становлюсь обидчивым, как ребенок. Наверное, это смешно со стороны. Здоровенный голый мужик с детским обиженным лицом. Что ты, милый, тебе верю». Она придвигается ближе. Мы легонько тремся носами. «Со мной такое тоже в первый раз. Что бы ты ни думал, маленький ревнивец», — добавляет она с улыбкой, заметив мои глаза. Когда она говорит, ее губы едва касаются моих. Я тихо млею от приятной теплой щекотки. «Это все твоя еда», — не сдаюсь я. «Обычная еда, клянусь, немного острая, самые обычные пряности». Я улыбаюсь, наблюдая за ее расширенными честными глазами. «Тогда магнитная аномалия, не иначе», — шучу я. Ее глаза немного тревожны, она больше не сильная леди-офицер. Я проник под ее ледяной панцирь и купаюсь в ее тепле. «Ивен, ты все еще любишь Нику?» — спрашивает она и сама боится ответа. Мнет ладонями мою руку, которой я непроизвольно стараюсь дотянуться до ее груди. «Шар, солнце мое! Я не знаю, как успокоить ее и одновременно дать ей понять, что дороже ее у меня нет сейчас никого, да и не было, оказывается. Я только тебя люблю, одну, бесконечно. Ты с ума меня свела. Ты будешь моей сиделкой, когда я слюни пускать начну?» Она жадно слушает меня, не отводя глаз, кивает серьезным видом, тянется ко мне губами. Я легонько упираюсь ладонью в ее грудь, останавливаю. «Девочка моя, если ты меня сейчас поцелуешь, я за себя не ручаюсь. Дай мне в себя прийти, сладкая моя. Я пуст, как дырявая фляга». Она счастливо улыбается, словно вспомнив что-то, маленький провокатор. Тянется ладонью к моему паху и гладит меня нежно, перебирает пальчиками просто так, бесцельно. Я понимаю, что вовсе не должен играть роль крутого жеребца сейчас, и ей вовсе не этого сейчас нужно. Я отдаюсь усталой неге, мне приятно ее прикосновение, и даже боль в моей многострадальной, черт знает во сколько раз перегруженной мошонке, очередное дополнение к волшебному букету ощущений. Робот-уборщик нарушает наше уединение, деловито скользит, поправляя ковер, собирая мусор, раскладывая и расправляя нашу одежду. Долго не может сообразить, к чему относится мой ботинок и куда его пристроить, он в явном замешательстве. Ботинки хозяйки меньше и расставлены в шкафу попарно. Мы тихо смеемся, обнявшись. Издеваясь над его глупостью, уборщик не сдается, пристраивает ботинок у стены возле шкафа, чистит и смазывает его, сверяется с базой данных домашней системы, переставляет его еще раз, открывает шкаф, жужжит, в который раз пересчитывая обувь хозяйки, снова ставит его у стены, но уже ближе ко входу, прилаживает на место оборванную занавеску из позвякивающих тихонько бамбуковых звеньев, опять кружит с ботинком в манипуляторе, словно глупая собака с хозяйской тапочкой в зубах. «Железяка, дай музыку», — приказывает Шармила. 20 век, блюз по выбору. Она не перестает меня удивлять, она щекой устраивается на моей руке, попутно чмокает ее легонько. Басовые звуки плывут отовсюду. Их слегка монотонный ритм цепляет меня за душу. Он так кстати сейчас. Звуки трубы сплетаются с гитарными аккордами, выбиваются из композиции, мечутся, не находя себе места, обиженно затихают. И гитара победно ввинчивается в небо, распадается звуком падающей мины, кричит победно и устало плачет, а упругий ритм продолжает хлестать стены, вибрировать внутри тугой волной, и хриплый тоскующий голос рождает внутри меня непонятную ностальгию. «О чем он поет?» – спрашиваю я. Он тоскует о любимой женщине, зовет ее назад и говорит, что простит ей все. «Это все?» «Ну да, не повезло бедняге». Мы смеемся, и я снова целую ее. Дом угощает нас горячим бульоном. Мы вылезаем из постели. Мы жадно поедаем тосты с сыром и ветчиной. Мы пьем мокко. Мы смеемся, языком собирая крошки с коленей друг друга. Я слизываю сладкие капли с ее подбородка. Ее постель — наша крепость, и наш дом на века. Мы держим в ней круговую оборону, мы делаем короткие вылазки в душ, где не столько смываем в себя запах греха, сколько мешаем друг другу, то и дело сталкиваясь губами, руки наши живут сами по себе, мы возвращаемся назад, бродим нагишом, уборщик уже сменил простыни, и мы вновь приземляемся в душистую белизну, и нас уже не выбить оттуда никакой войной. «Господи, я ведь ненавижу секс», — говорит она мне. «Кокетка, ты самая лучшая любовница, какая может достаться кому-то, ты богиня, ты смеешься, я люблю тебя». Это мне ваше гормональное регулирование. Почему, когда вы идете к девкам в массажный салон, они шлюхи, а вы клиенты? А когда я пытаюсь идти в тот же салон и купить мужчину на час, чтобы с ума не сойти, почему так устроено, что я все равно я себя чувствую шлюхой? Я люблю тебя. Почему, когда надо ползти наверх, надо обязательно дать понять начальнику, этому вонючему козлу с волосатыми ногами, что он лучший на свете любовник, хотя я отмыться потом сутки не могу? Это называется карьеру делать. «Я все равно люблю тебя», — повторяю я с улыбкой и целую ее в шею. «Ненавижу мужчин. И меня? Кроме тебя». Она прикасается губами к моей шее. Разряд небесного электричества снова пронзает меня. «Ивен, постарайся не дать себя убить», — неожиданно просит она. «Сладкая моя, не надо об этом». Я растерян от ее серьезности. Уж очень неожиданный переход. «Пообещай. Я люблю тебя. Ивен, давай уедем вместе, когда все это кончится». «Ты глупости говоришь, хорошая моя. Ты говоришь сгоряча. Ты на своем месте. Ты не сможешь без корпуса. Я не смогу без тебя, Ивен. Так не бывает, Шар, тростинка моя. Ивен, если ты исчезнешь, я жить не смогу. Я постараюсь, Шар. Я сделаю все, что смогу. Лишь бы тебе было хорошо, говорю я и сам себе верю. Ивен, что? Поцелуй меня еще. До самого конца нашего отпуска, больше суток, мы не вылезаем из-под балдахина. Мы исследуем друг друга до последней клеточки. Мы лихорадочно наверстываем свои жизни. Время, что провели в спячке до этого. Мы говорим о себе. Я рассказываю, как выросла моя дочь, какая она красивая. Она слушает завороженно. Потом она вспоминает, как здорово ей было в университете. И как звали ее парня, и какой он был потешный. И как сбежал на каникулы с ее соседкой по общежитию. И что готовила на обед ее мама. Мы говорим друг другу какие-то глупости и наговориться не можем. Она оставляет попытки впихнуть в меня свои вулканоподобные угощения, и мы снова жуем бутерброды. Мы едем на базу в одном такси, сидим тихо на заднем сиденье. Таксист посматривает на нас в зеркало. Наверное, видит что-то такое в нас, хотя мы молчим. И потому он не зубоскалит по привычке всех таксистов, и короткая дорога проходит в мертвой тишине, нарушаемой только шелестом встречного ветра. И у ворот базы мы молча стоим, стесняя себя. Потом я четко отдаю ей честь, поворачиваюсь кругом и иду деревянным шагом, чувствуя спиной ее пристальный взгляд. Я призываю всю свою выдержку, я расправляю плечи. Я ухожу от нее по бетонной палубе все дальше и сворачиваю на нужном ответвлении, так и не обернувшись. А потом, через пару суток, наши перегруженные экспедиционными припасами коробочки длинной колонной выползают из тех же ворот, и мы покидаем форт Марв в направлении южнее Зеркального, туда, где на берегу распахнули свои пасти десантные транспорты. Встречные экипажи, возвращаясь из патруля, спрашивают ненужное: «Куда вас?» И мы отвечаем небрежно: «Да так, на прогулку». И блюем желчью из пустых желудков во время изматывающего океанского перехода, когда водомерка, десантно-транспортный корабль класса «Акула», мелко вибрируя от всепроникающего гула своих сверхмощных движков, прыгает на дикой скорости по океанской зыби, вздымает фонтаны брызг и оставляет за собой длинный пенный след. Это быстро исчезающий белый след – все, что мы оставляем после себя.